Евангелие от Марка, из главы 12. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедшие, говорят ему: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься о угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?“ Но он, зная их лицемерие, сказал им: „Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его“. Они принесли. Тогда говорит им: „Чье это изображение и надпись?“ Они сказали ему: „Кесаревы“. Иисус сказал ему в ответ: „Отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу“. И дивились ему. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан». Евангелист Матфей говорит, что фарисеи послали учеников своих с иродианами. Произошло это после того, как Господь, поучая народ в храме Иерусалимском, произнес притчи о злых виноградарях и о камне, отвергнутом строителями. Учителя и вожди народные поняли, что о них сказаны эти притчи, но не вразумились, злоба не пристает мучить их. А так как они не могли схватить Иисуса, потому что боялись народа, то избирают другой путь. Хотят обвинить его в нарушении общественных установлений. И для этого подсылают к нему учеников своих и иродиан с вопросом о подати кесарю. Об иродианах говорилось, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, что это была какая-то новоявленная секта людей, называвших Ирода Христом, Мессией, по той причине, что в его время кончилось преемство царей иудейских. По мнению же других, продолжает блаженный Феофилакт, иродианами здесь названы воины Ирода, которых фарисеи взяли с тем, чтобы они были свидетелями того, что скажет Христос, а потом могли бы взять его и отвести на суд. «Учитель, — говорят льстецы, — мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Только что говорили про него, что он обманывает народ, что в нем бес, что он не от Бога. С наглостью спрашивали его: „Какой властью ты это делаешь?“ Теперь же пытаются лестью надмить его, причем прибавляют, что он не заботится об угождении кому-либо. И говорят так, замечает святитель Иоанн Златоуст, с намерением заставить его сказать что-либо такое, что могло бы оскорбить Ирода или кесаря. Скажи нам, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Они надеялись, поясняет блаженный Феофилакт, если он скажет, что должен платить кесарю подать, обвинить его пред народом в том, что он порабощает народ чужому языческому игу. Если же он скажет, что не должен платить подать, то можно будет обвинить его в возмущении народа против римской власти. Но Христос, источник премудрости, избегает их козней. «Чье изображение на монете, которой платится подать?» – спрашивает он. «Кесарь», – отвечают они. «Итак, что имеет на себе такое изображение, то отдавайте лицу изображенному. А Божие воздавайте Богу». То есть, поясняет слава Спасителя блаженный Феофилакт, обязанность платить дань кесарю нисколько не препятствует вам в деле богопочитания, ибо можете и кесарю отдавать, что следует, и Богу воздавать должное. «Можно разуметь и иначе, — говорит толкователь, — у каждого из нас есть своего рода кесарь, это неизбежные телесные потребности. Итак, Господь заповедует давать и телу свойственную ему пищу и потребную одежду. И дьяволу, и этому кесарю, — говорит блаженный Феофилакт, — брось данные тебе от него, как то гнев и злую похоть. А Богу приноси Божие, смирение, воздержание во всем и прочие добродетели». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.